Яр не торопясь шел по улице, попивая отвар из бутылки. «А ведь верно», — удивленным голосом ответил дух. «Видно, я и правда торможу, после общения с родней, надеюсь, очень дальней. Почему ты их не взлюбил и, насколько я понял, сбежал от них? Они как дети, в прямом смысле этого слова, совершенно не развиты, как личности, упрощенно смотрят на мир. Ты сам слышал, их язык очень беден, и это у существ, способных понимать любой язык. Действительно, странно», — согласился Яр. «Видимо, для этого есть причина, естественно, есть», — недовольно проговорил дух. «Проблема в шаманах, в людях, с которыми связаны такие, как мы. Судя по технике, которой пользуются твои сородичи, развитие их цивилизации должно быть на высоте. Все как раз наоборот. Откуда взялась техника, мне выяснить не удалось, а люди у них используются как дойные коровы, живут в небольших загонах. Уровень развития достаточен для осознания себя как личности, но не больше. Мои сородичи собирают с них жертвенную кровь. Вполне приличная по качеству сила в их крови, я тебе скажу». «Стоп, Яр даже сам остановился от неожиданности. Это как такое возможно? Ты же сам говорил, что нельзя создать секту поклонников. Допустим, есть раса, состоящая сплошь из шаманов, но тут все подряд жертвуют кровь любому из вас. Как такое возможно? Вы же перенимаете образ мысли и знания». Яр не договорил. «Я вижу, ты понял причину их низкого уровня развития. Оказывается, возможно уговорить целый народ жертвовать свою кровь просто так. Мы такое встречали с тобой уже, только здесь все зашло еще дальше. Знаешь, чем занимаются ваши молодые гении? С компьютерами возится», — в недоумении ответил Яр, не улавливая никакой связи. «Нет, ты подтолкнул очкарика к созданию нейросети. Именно над этим он сейчас работает. И девушку свою подключил. Ну да, так там пока на уровне концепции самое начало. Я же только сегодня с очкариком на эту тему говорил». «Вот именно, концепция – это основное при создании столь сложного устройства, и мне нравятся его первоначальные постулаты. А у моих сородичей подобной концепции не было, или они ее извратили до предела, иначе не стали бы ставить рабские нейросети своим шаманам». Глава 24. Что значит рабские? Нейросеть имеет свой хорошо развитый искусственный интеллект, который отслеживает состояние, а главное, мысли носителя. Имея полный доступ к железам внутренней секреции, скорректировать его поведение несложно. Одни гормоны впрыснуть для поощрения, другие для подавления и выработки негативной реакции. В результате имеем существо, которое добровольно и с радостью делится своей кровью, а все вольнодумные мысли приводят к стойкой депрессии или сонливости. Ты уверен, то есть, технологию, которая могла поднять их общие возможности на совершенно другой, более качественный уровень, они использовали для полного подчинения себе людей? Не поверил Яр. Какой в этом смысл? Например, стабильность. Мне неизвестна история мира, в котором они живут. Как произошло знакомство и взаимодействие моих сородичей и людей? Там ведь множество вариантов возможно, над которыми я часто думал первое время, ответил дух. Но у Иктери не сохранилось воспоминаний о том периоде. Ну, хорошо, тогда и я не стану голову ломать над тем, чего уже не изменить. Яр поднялся на крыльцо своего дома и открыл входную дверь. В нос ударили аппетитные запахи из кухни. Именно туда, урча животом, как свежий пустыш, он сразу направился. На столе лежала записка. Хмыкнув, Яр сам себе наложил из кастрюли густого супа и принялся ужинать. «Дух, нейросеть сложно создать, используя твои знания, точно такую же, несложно, но ведь тебе не нужна рабская нейросеть. Предлагаю посмотреть, как пойдет работа у парня, и уже на его основе строить прототип. Чем тебе приглянулась его концепция?» — полюбопытствовал Яр, продолжая работать ложкой. Он сразу предложил закладывать в нее механизмы, не допускающие контроля извне, и даже набросал примерный способ осуществления подобной защиты. А не проще обрезать все линии связи или поставить хороший межсетевой экран? Большой ломоть хлеба Яр заглотил в 3 приема и взял следующий. «Помнишь, я тебе говорил, что Иктери совсем не думают о защите? Было такое, но ты сам говорил, что они, как дети. Поэтому ничего удивительного. Причина не в уровне развития. Мы можем взломать любую защиту и подсоединиться к любой электронной системе передачи информации. Такой наш природный дар. При соответствующем развитии запасы силы, естественно. Заниматься защитой в нашем обществе — только время и ресурсы тратить», — пояснил дух. «Очкарик же предлагает принципиально иное решение. Любая защита потребляет ресурсы. Не получится ли так, что львиная доля мощности нейросети уйдет на защиту, и лишь крохи, на полезную работу? Если защита аппаратная, то твои ресурсы останутся не заняты, или будут задействованы незначительно. Ясно. Теперь колись, зачем ты мне это рассказываешь, да еще так подробно? Яр отставил в сторону пустую тарелку, напоминающую маленький тазик по объему, и принялся за чай. Можно мне как-то с ними контактировать? Они интересные ребята с необычным подходом к работе. В принципе, можно. Ты уже засветился перед мышью. На оставлял свои подписи в программном коде. Мягко пожурил его Яр. Вот так же дистанционно с ними и общайся. Незачем им знать о твоей необычной природе. Придумай себе легенду про тайный бункер в другом стабе, где ты работаешь, а с ними связь держишь через сеть. Только учти, нам скоро к внешникам идти. Кинем пару идей для затравки, а основной работой займетесь после возвращения. Хорошая идея. Сейчас подберу несколько вариантов. Обрадовался дух. Только смотри, чтобы твои идеи не сбили их с нужного направления. Добавил Яр, направляясь в спальню. Яр сходил до небольшого холодильника и взял пакет с кровью. Ее намазал голову робота. Длительного контакта на этот раз не требовалось. Очень интересный способ. Прокомментировал увиденный дух. Но я ничего не вижу и не чувствую. Главное, что метод работает. Пока мне этого хватает, буркнул Яр. Металлическое тело лежало на спине посредине комнаты. Яр установил с ним связь и перешел в технологическое меню. Первым делом отщелкнулась броня. Затем пришла очередь конечностей. Соединения не были быстросъемными, поэтому пришлось изрядно повозиться. Последней на очереди была голова. Разблокировав зажимы, крепящие шею, Яр отодвинул голову от тела. Соединял две части только тонкий пучок проводов и световодов, до этого шедший внутри позвоночника. «Связь все еще есть», — сообщил Яр. «Отсоединяю провод». Вот теперь связь пропала. Он плеснул новую порцию крови на обрубок, в который превратился робот. Связь снова появилась. «А ты пробовал мазать кровью другую электронику?» — спросил дух. «Обычный компьютер или телефон, например, пробовал. Эффект нулевой. Возможно, при взаимодействии с роботом действуют какие-то остаточные явления от нашей предыдущей связи. Жаль, такие перспективы вырисовывались», — с сожалением произнес дух. «Для перспектив мне и тебя хватает. Или ты опять куда-то намылился?» «Нет уж, погулял и хватит», — отмел дух предположение Яра. «А твои сородичи в гости к нам не нагрянут опять? Зачем им это? Знаниями мы обменялись. Вреда друг другу причинить не можем. Уговорить меня они пробовали. Это было забавно», — хихикнул дух. «Маленькие дети», — чуть не подпрыгивая на месте. «Оставайся, оставайся, будет интересно». Железная аргументация. Еле устоял. С сарказмом добавил он. «Я сказал, что поеду в неизведанные дали, а потом вернусь с новой информацией. Не знал, что ты умеешь врать». «А я не врал, просто не уточнял сроков», — возразил дух. «Уже хорошо, давай подключайся. Будем это туловище в размерах ужимать. Хочу уменьшить размер аккумуляторов и внешней брони, а взамен воткнуть реактор. Слишком большой расход энергии идет, когда я подключаюсь к роботу напрямую, чтобы его без реактора использовать», — сказал Яр. «Вот тебе еще одна странность. Куда уходит эта энергия? На вычисление она точно не расходуется. Надо было спросить у пасечника. Что же ты все вопросы позабыл, которые хотел ему задать?» — ехидно спросил дух. «Как-то неожиданно встреча произошла, и есть у меня подозрение, что он мне на мозги воздействовал, не давая собраться с мыслями. Пуху с Владой так точно соображалку отключил». В комнату, где они возились, зашла Дина. «Что-то случилось?» — спросил Яр. «Ты не забыл о своей усталости?» «Вообще-то, забыл», — признался Яр. «Со вчерашнего вечера она больше не накатывала. По крайней мере, так, как после приема жемчужины. А если она проявится на черноте?» — строго спросила девушка. «Иди к Пуху в спортзал и выясняй свои пределы возможностей. Мы тут хотели», — начал Яр объяснять, — «пока дух один прекрасно справится, а вечером закончите вдвоем. Не забудь про нанороботов». Не дожидаясь ответа, Дина вышла из комнаты. «Вот как так жить? Все-то она знает. Такое чувство, что она не только оракул, но и мысли всех вокруг читает», — пожаловался Яр духу. «Ну и в чем она не права? Вот это мне и не нравится. Если женщина считает, что она всегда права, то здесь и до беды недалеко». «Вот именно», — воскликнул дух. «А теперь улови разницу между считает и знает, а потом иди в спортзал. Злые вы», — шмыгнул носом в притворной обиде Яр. «Уйду я от вас, куда глаза глядят. Я закончил разработку переделки по твоим требованиям. Неожиданно заговорил с Яром, молчавший полдня дух. Замечательно, ответил Яр, опуская на помост штангу. Причем произнес он это вслух. Конечно, замечательно, хмыкнул сидящий на скамеечке Пух. Только больше блинов на штангу не влезет. Гриф и так прогибается. Попортишь мне весь инвентарь своими тренировками. Не ворчи, это для проверки. Рабочие веса у меня больше 200 не поднимаются. Дыхалки не хватает, ответил, даже не вспотевший Яр. Для проверки все равно маловато, судя по тому, как легко ты эту штангу поднял. Можно как-то получить такой же дар, как у тебя. Это не ко мне вопрос. К тому же я не уверен, дар это или проклятие. Отмахнулся Яр. Если бы я чувствовал хоть примерно объем резерва, был бы дар, а так сплошная лотерея. Чуть не рассчитал, силы кончились, и ты превращаешься в тряпку, не способную пальцем пошевелить. Так занимайся каждый день, копи силу про запас, или ты куда-то торопишься. Я боюсь, что сейчас я не коплю про запас, а возвращаю долг за время, проведенное в теле мумии. В таком случае я на твоем месте вообще бы перестал переживать про внезапное истощение запаса. Просто заполни его полностью, ведь почти год ты не просто сидел, а активно двигался. Следовательно, резерв должен быть очень большим. Пух поднялся со скамейки. Я пошел гранит грызть. Ты еще будешь заниматься или тоже пойдешь? Пойду. Сегодня и так многое получилось выяснить и сделать. Яр двинулся в сторону раздевалки, оборудованной Пухом. Научился даром управлять, это главное. А запас, дело наживное. Дух, что-то слишком компактный у тебя мозг получился, сказал Яр, рассматривая готовый проект. Думаешь, такой защиты хватит для мозга? Он все-таки довольно хрупкий. Использование оболочки из сверхнапряженного металлического стекла позволяет не переживать по поводу хрупкости. Она более жесткая, чем сам алмаз, как бы странно это ни звучало. Внешняя броня, совмещенная с аккумуляторами и термоэлектрическими преобразователями, создает достаточный амортизирующий эффект, чтобы гасить и равномерно распределять первичное ударное воздействие. Плюс, циркулирующий теплоноситель реактора. Получившаяся многослойная рубашка предохранит от практически любого внешнего механического воздействия. Подробно перечислил дух использованные в защите новшества. Если считаешь, что этого мало, можно добавить эмиттеры силового поля, но мы их пока не испытывали. Полагаться на одни эмпирические расчеты, не подкрепленные соответствующим математическим аппаратом, я считаю неразумным. А жаль, хорошая защита лишней никогда не будет. Скажи, ты собрался свои мозги в жерло вулкана кидать или пропускать через дробилку? Зачем лепить защиту, которая никогда не пригодится? У тебя в теле робота половины из этих защит не было, и ничего. Вон, даже ядерный взрыв пережил. Убедил. Кстати, можно изготовить эмиттер и поэкспериментировать. Золота сейчас достаточно. А я настаиваю, что торопиться не нужно. У этого эмиттера слишком необычная результирующая структура полей. Как бы беды ни случилось при испытании, не забывай, что эмиттер из другого мира, с немного другими физическими законами. Необходимо сначала теорию проработать. У меня появилась дополнительная информация по такого рода структурам. Нашлось несколько интересных научных трудов у Иктери. Никакой стройной теории нет и в помине, но хоть что-то. Пояснил свой отказ дух. Я эти материалы Пуху на сервер залил. Давай тогда изготовим несколько эмиттеров и вместе с описанием конструкции передадим внешникам. Пусть они тоже думают, как это должно работать. Потом нам информацию предоставит. Интересный вариант, согласился дух с предложением Яра. Заодно проверим их на жадность. Если зажмут эту информацию, то остальной точно делиться не станем. Ну да, хотя я не думаю, что Леопольдович такой идиот, хмыкнул Яр. Тем временем, он принялся за переделку робота. Сырья для этого было в избытке, только на термоэлектрические преобразователи пришлось добавлять редкоземельных металлов из запасов, переданных внешниками. Небольшая трудность была вызвана обеспечением бесперебойного питания мозга и изменением конфигурации самих аккумуляторов. Перед тем, как с ними что-то делать, приходилось их полностью разряжать, перегоняя энергию в другие аккумуляторы. После изменения или создания в новом месте, их опять требовалось зарядить. А вот это, что за система? Только сейчас Яр заметил деталь, которая казалась лишней. Система самоуничтожения. Ты же переживаешь, что твои мозги попадут не в те руки. поэтому я решил встроить ее в реактор. Выжжет и расплавит всю конструкцию в течение нескольких минут. Сама не активируется, система надежная. Кроме меня ее никто не сможет запустить. Это ты сам додумался? Подсказали. Уклончиво ответил дух. Ясно. А когда именно это самоуничтожение нам понадобится, тебе не сказали. Боюсь, мы этого не узнаем, пока не наступит время его применить. Ответил осторожно дух. Что еще интересного удалось узнать у твоих сородичей? Решил сменить тему Яр. Он понимал, что Дина зря советовать не будет, но действовать вслепую было немного неприятно. Много чего. Есть информация по истории разных миров. Кстати, внешники барина не единственные, кто наткнулся на инопланетян. Корабль похожей конструкции был обнаружен в другом мире, дрейфующем между орбитами Сатурна и Урана. Отбуксировать его не смогли, слишком большой, но пограбили от души. Экипаж у него состоял из эльфов. Выделил дух последнее слово. Это которые маленькие и цветочной пыльцой питаются, вспомнил старые сказки Яр. Это которые большие, красивые и очень худые. Похожи на анорексичных людей с удлиненными ушами. Поправил его дух. В некоторых мирах эльфы перекочевали в фантастическую литературу, и там они не похожи на прародителей из скандинавских мифов. Видимо, не совсем мифов, если нашли их корабль. У эльфов тоже обнаружили нанороботов? Поинтересовался Яр. Неизвестно. Данные получены из интернета, через взломанную сеть. В открытый доступ другой информации не поступало. Прямо паломничество инопланетян в Солнечную систему, какое-то, пробормотал Яр, создавая очередную пластину термопреобразователя. Этим кораблям сотни, если не тысячи лет, но я допускаю, что они есть во многих мирах. Просто не все из цивилизаций внешников достигли той стадии межзвездных полетов, которая позволяет обнаружить подобные находки. Все бы ничего, но для нас эти знания представляют чисто академический интерес. Вдобавок, Пасечник запретил использовать инопланетные технологии. Не так много он запретил, как ты думаешь, возразил дух. Был прямой запрет на силовые поля и термоядерные реакторы. Про остальное разговора не было. Тоже верно, согласился Яр. Дух, а схему молекулярного принтера Альбиноса ты помнишь? У меня в памяти есть модель для его самореплицирования. Ее несложно доработать. Отозвался дух. Зачем тебе принтер? Ты справляешься намного лучше. Я не могу печатать детали круглые сутки, а принтер может. Я же капитану броню обещал, но все руки никак не доходят. Принтер бы очень помог в этом деле. Принтер не сможет создать броню из металлического стекла, возразил дух. Он может создать готовое изделие, которое останется слегка модифицировать. Согласись, это разный уровень трудозатрат. Может, стоит разработать броню на основе изделия Альбиноса? Качество будет не намного хуже, но твое присутствие совсем не потребуется. Заодно можно улучшить электронику в их шлемах. Я у Иктери несколько интересных задумок нашел. Предложил другое решение дух. Рассчитай сразу потребность в материалах и составь список, какие именно нужны. Закажем у внешников сырье, из которого я смогу наделать запас картриджей для принтера. Посоветовал Яр. Ему понравилась идея использовать принтер. На нем можно было делать не только броню, но и многое другое. Те же термоэлектрические преобразователи, например. Ну, наконец-то. Яр откинулся на спину и растянулся прямо на полу. Ты все проверил? Да. Никаких изъянов не вижу. Мозг в норме. Реактор работает штатно. Заряд батареи 60 и поднимается. Отчитался дух. Осталась последняя проверка. Выяснить, как этот новодел будет взаимодействовать с твоей кровью. Глава 25. Эх, крякнул барин, взваливая свой рюкзак на спину. Лентяй ты, князь. Нет, я просто болею, возразил Яр. Поэтому мне нельзя тяжелое таскать. Он стоял на будке грузовика и внимательно разглядывал черноту. За его спиной висел небольшой и при этом полупустой рюкзак. Так я и поверил. Продолжал ворчать квас. Пошли уже, дай посмотреть на красоту. Никаких шевелений заметно не было. Но на всякий случай он уточнил у духа. «Ты что-нибудь видишь? Вроде чисто», — подтвердил тот. Дух вел осмотр с помощью высококачественных камер, встроенных в легкий шлем, надетый на Яра. Его изготовили специально для удобства духа. Оснастили хорошей оптикой и аппаратурой связи. Последнее позволяло духу тратить меньше своей энергии. От очков Яр решил отказаться, ввиду меньшей практичности. «Ты меня не пугай», — насторожился барин, почуяв неладное. «Кого ты там высматриваешь? Я до тебя здесь вообще никого не встречал, ходил через черноту и горя не знал. Можно подумать, со мной тебе сложнее ходить стало», — возразил Яр. «Идем, Он спрыгнул на землю. Ботинки с толстой подошвой хорошо самортизировали при приземлении. До черноты они добрались быстро. Уже на подходе к границе кластера дух предупредил. «Вижу два объекта». Он вывел картинку, на которой было видно, как две темные точки явно смещаются в их сторону. «Пойдем, а есть выбор, на черноте у нас точно есть шанс отбиться, если пасечник и здесь обманул». «Согласен», — поддержал его решение дух. Как только переступили границу, по настоянию Яра, они сквозом снизили скорость. «Зачем?» — пропыхтел барин, но согласился идти медленнее. «Нас встречают. Я вижу, что народ радуется твоему появлению, но при чем тут скорость?» На той стороне черноты внешники прыгали и размахивали руками. Кто-то даже поджег сигнальные шашки, встречающие в другом месте. Яр отслеживал, как с правой стороны, наперерез им, двигаются скриберы. Их уже можно было разглядеть невооруженным взглядом. «Не, мимо не проскочит». «Ты о чем?» Снова напрягся барин и закрутил головой. «Вот, млять, он тоже заметил скриберов, теперь целенаправленно двигающихся в их сторону. Готовимся к бою или бежим? Просто идем», — спокойно ответил Яр. «Может, они сытые, а если голодные, то ты их победишь, если нападут, то обязательно, но, надеюсь, этого не понадобится». «Посмотри в сторону внешников», — подсказал дух. «Вверх смотри». «Не вижу». «Дай картинку». На изображении, транслируемом духом, Яр увидел на большом удалении быстро приближающийся беспилотник, довольно большого размера. «Я у них раньше такого не видел», — произнес дух. «Похож на боевой. Они хотят ударить по скриберам. Скорее всего, нурсами». Яр прикинул расстояние и обратился к барину. «Иди, как шел, и ни на что не обращай внимания». После этих слов он сорвался с места и побежал в сторону скриберов. Беспилотник задолго до границы кластера выпустил две ракеты и начал разворот. Яр сразу же остановился и вскинул пистолет. Серия частых попаданий отклонила ракеты с их курса. Они зарылись в черноту далеко от скриберов, даже не обратив на себя их внимания. При этом, ни одна из них не взорвалась, так же как не взорвали взрывные пули Яра. Тем временем, он сблизился с опасными существами. Скриберы замедлили бег и к нему приблизились осторожно, не выказывая никакой агрессии. Дух по просьбе Яра уменьшил свое поле до минимальных размеров. Два мощных инсектоида, равных по высоте самому Яру, не походили на встреченных ранее. У них была мощная черная броня, покрывающая все тело. Крупные лапы в количестве 6 штук, только расположенные не как у тараканов или пауков, а были прижаты к телу. Голова напоминала паучью, только ее тоже со всех сторон прикрывала броня через вырезы, в которой проступали многочисленные глаза. То, что это именно они, догадаться было нетрудно. Они время от времени моргали. Видимо, от контакта с пространством черного кластера, на глазе образовывалась мутная пленка. Тогда этот глаз закрывался чем-то вроде шторки, но открывался один из расположенных рядом. Усиков, как у обычных насекомых, у скриберов не имелось, зато были мощные жвалы и огромная ротовая щель. Вид у этих созданий был страшен и притягателен одновременно. «Ну что, безобразники, не будете на меня нападать?» — спросил Яр. «Тогда и я вас трогать не буду. Друга моего тоже не обижайте. Вон он стоит, рот открывший. Его зовут Барин. Он здесь часто ходит по делам». Квас не стал уходить далеко, а держался позади Яра и с изумлением следил за происходящим. Один из скриберов, словно поняв, о ком идет речь, чуть сместился, и на его голове открылась куча глазок, направленных в сторону Кваза. «Умницы, так вы меня понимаете?» – удивился Яр. «Не станете барина обижать?» Один из скриберов быстро сдвинулся в сторону и сделал несколько шагов, оказавшись рядом с Квазом. Тот сделал шаг назад от неожиданности, но постарался сохранить спокойствие. Второй скрибер мелко затрясся и опустился брюхом на землю. Все глаза на его голове закрылись. «Я запомню. Его никто не тронет на черноте». Глубокий голос, казалось, заполнил весь мозг Яра. «Вы умеете говорить?» Он хотел присесть на корточки перед лежащим инсектоидом, но тот резво поднялся с земли и побежал по прежнему маршруту, как будто ничего не произошло. Второй скрибер потерял интерес к Квазу и быстро догнал товарища. «Не спрашивай», — упредил Яр вопрос барина. «Я сам ни хрена не понимаю, но они разговаривают», — воскликнул тот. «Если они разумны, то с ними можно договориться». «Много ты с мурами договорился», — осадил его Яр. «Хочешь совет? Забудь об этом случае и никому о нем не рассказывай». «Это правильный совет, как я думаю», — подал голос дух. «Говорил не сам скрибер, а частичка чего-то большего, что решила тебе ответить, вселившись в него. «Спасибо, дух. После твоего уточнения, мне многое стало понятно», — с сарказмом ответил ему Яр. «Думаешь, они и правда меня не тронут?» — задал вопрос барин. Он уже без страха посматривал вслед убежавшим скриберам. «Ты же слышал, на черноте не тронут», — рассеянно ответил Яр. «Ты только придумай, как внешников убедить, чтобы они не стреляли по скриберам в твоем присутствии. Привет, князь!» Первым подошел Петрович, когда они с барином пересекли границу черноты. К Твазу подскочили двое парней и забрали у того рюкзак. «Я уже думал вам хана. Привет, Петрович!» — поздоровался Яр. «Вот если бы ракеты в скриберов попали, тогда бы нам точно хана пришла. Кто же знал, что ты и с этим зверьем общий язык найти умудряешься? Хотели как лучше!» — повинился Петрович. «Хреново, что связи нет нормальной на черноте. Хоть флажками семафорь. Пошли отсюда!» — не стал развивать тему Яр. Машина довезла их до временного лагеря. Барин остался совершать торговые дела и следить за погрузкой грузов в планеры, а Яр на другой машине отправился в стаб внешников. Знакомого цвета внешние стены наводили на мысль, что внешники тоже разрабатывают карьер с измененным мрамором. А зачем лишнее возить с той стороны, когда здесь стройматериал дешевле и качественней? Подтвердил его догадку водитель. Проверку, как в обычном стабе, здесь проходить не требовалось. К тому же на въезде Яра поджидал профессор Краузе. Он подскочил к машине сразу, как только она остановилась. «Наконец-то ты до нас добрался», — воскликнул он. «На чай, по понятным причинам, я тебя не приглашаю, поэтому пошли сразу к пациентам». «Пошли, глянем», — согласился Яр. «Леопольдович здесь или на планете?» «Дома он», — усмехнулся Краузе. «Скажешь тоже, на планете. По-моему, подходящее определение. Ветюлей планетой не является. Он сможет сюда попасть в ближайшее время, есть необходимость». С любопытством поинтересовался профессор. «Я тут одну штуку привез. Думаю, ему будет интересно с ней поработать. Медицины это не касается», — уточнил Яр. «Намекни, хотя бы о чем речь. Леопольдович все-таки занятый человек», — активируя свой неизменный планшет, — сказал Краузе. «Скажи ему, что речь пойдет о пирамидках. Пусть с собой физика какого-нибудь захватит. Консультация специалиста не помешает», — передал профессор, идущий впереди Яра. Убрал свой планшет в карман. «А как насчет препарата для меня? Привез, только не 100 порций, а немного больше. Пусть у вас проверенный запас будет на всякий случай. Это же замечательно», — повеселел Краузе. «Сейчас ты уверен, что препарат нормальный. Прошлый раз я сам его принес, и с ним проблем не было. Не вижу причин, почему сейчас будет по-другому. Сюда, пожалуйста». Профессор показал на небольшое здание с красным крестом на вывеске. «Это последний», — предупредил Краузе. «Многовато вы подопытных использовали, проф», — заметил Яр. «Остальные дозы предназначались для очень больших людей. Нужна была полная уверенность. Миры разные, а люди везде одинаковые». Без тени юмора согласился с ним Яр. «Ты даже для своих родных ничего не смог припрятать? Где там?» — тяжело вздохнул Краузе. «Все дозы сразу взяли на учет, ясно. Мог бы ко мне подойти. Решили бы по старому знакомству вопрос. Власть имущие уже все поделили. Думаю, даже сейчас за нами наблюдение идет. Вдруг ты решишь мне передать неучтенное лекарство? Это раньше, пока о нем не было известно, можно было позволить себе всякие вольности. Какие все хитрые и жадные!» Хищно улыбнулся Яр. «Могу поспорить, что если я сейчас персонально тебе подарю десяток ампул, то в лучшем случае ты получишь на руки всего одну, ни одной», — развел руками Краузе. «Я уже одну порцию без разрешения свыше использовал на себе. Вот и хватит, хоть штраф не наложили». «А штраф за что?» — удивился Яр. «Нарушение договора. Не только Петрович с мужиками попался на простейшие формулировки в договоре, но и я. Весело у вас здесь». Яр подошел к последнему пациенту, находящемуся в медикаментозной коме, и начал извлекать из него нанороботов. «Помещение мне нашли для работы с объектами, естественно. Гаражный бокс, там чисто и светло, как в операционной, и жучков большое количество», — договорил Яр. «Уверять в обратном не буду, хотя вряд ли что-то связанное с электроникой будет использовано. Организуй мне чая горячего в термос. У тебя же есть термос небольшой, одолжишь?» — проникновенно спросил Яр, работая с пациентом. «Иногда горяченького хочется хлебнуть во время работы. У меня пол-литровый всего», — выделил слово профессор. «Тебе хватит, самое то». Яр повернулся к Краузе и улыбнулся, показывая, что тот правильно понял его мысль. «Вот этот гаражный бокс полностью в твоем распоряжении». Профессор завел Яра через небольшую дверь в подземный гараж, рассчитанный на десяток машин. Остальные двери перекрыты. Доступ только через эту. «Пойдет», — согласился Яр, осматривая ярко освещенное помещение. В его центре стояли на специальных стеллажах два крупных объекта, накрытых тканью. Неплохо они подготовились. Подал голос дух. «Визуальное наблюдение осуществляется через систему волоконной оптики. Поэтому столь яркое освещение здесь сделали. Прослушивание идет по слуховым каналам. Радует, что они неправильно оценивают расстояние, на котором я могу работать с их электроникой. Пусть и дальше так думают. Не будем их разочаровывать. Ты только проконтролируй, чтобы они действительно чего-нибудь не записали лишнего». «Конечно, проконтролирую. Профессор, оставьте меня одного. Сходите пока чая или кофе наберите в термос. Я к вам выйду, когда мне захочется хлебнуть горячего. Может, ты мне пока отдашь препарат, о котором договаривались с Леопольдовичем? Забыл совсем. Сейчас». Яр скинул со спины рюкзак и достал из него пластиковый контейнер. Его он вручил подошедшему профессору. Потом он достал еще один контейнер. И еще. После пятого он остановился и завязал горловину рюкзака. «В каждом сотня доз», — пояснил Яр опешившему профессору. «В рюкзаке мог поместиться максимум один такой контейнер, но никак не пять. При этом рюкзак так и остался полупустым. Решил сделать с запасом. Неизвестно, когда я другой раз смогу выбраться к вам». «Да, конечно». Краузе продолжал следить за рюкзаком. «Я скоро принесу чай», — рассеянно произнес он, направляясь к двери. «А?» — обернулся он уже на пороге. «Нет, это Дарулья. Он не продается». Не оборачиваясь, ответил Яр. Он решил специально и в явной форме продемонстрировать наличие у себя пространственного кармана. Таким образом, снимался вопрос, почему не повреждается препарат нанороботов при переноске через черноту именно Яром. «Как будем обследовать?» — задал вопрос дух, когда они остались одни. «Сначала небольшая подготовка. Где у них здесь выключатель освещения? Как банально!» — вздохнул дух. «Я думал, ты им какие-нибудь спецэффекты покажешь. У меня есть на что силы тратить». Я щелкнул рубильником, гася лампы на потолке. «На всякий случай, покажи, где здесь мертвая зона для наблюдателей». Выгрузив мозг робота в указанном месте, Яр достал два пакета со своей кровью. Ее он залил в специальную емкость, предусмотренную на корпусе. Этого объема должно было хватить на сканирование обоих объектов. Когда подготовительные работы были закончены, Яр подошел к первому объекту. Ему не требовалось снимать ткань, прикрывающую его. Подключившись к электронному мозгу, Яр начал сканирование. Оно шло с переменной скоростью. Первым решили исследовать реактор, так как он был меньше по размеру, хотя количество золота в нем насчитали больше. Защитные оболочки были очень тонкими и выполняли скорее несущую функцию. Ядро реактора действительно содержало много золота, но значительно меньше, чем говорил Леопольдович. У него не было желания обмануть. Ошибка возникла из-за мест, через которые брались пробы. Для этого банально высверливали керн на всю глубину и попали как раз на максимальную плотность активных ячеек. Такой высверленный канал Яр увидел уже в процессе сканирования. «Варвары, неужели не могли по-другому просветить?» — заметил он. «Не могли. Уцелевшие остатки активных структур реактора поглощают любое излучение, проходящее через них», — пояснил дух. «Смотри, видишь разрушение вот в этих местах, на объемной схеме, уже отсканированной части реактора, были выделены хаотично разбросанные точки. Здесь происходил пробой между шинами от избытка накопленного электричества. Космос – место, богатое на разнообразные излучения, а сливать накопленную энергию было некуда. Выходные цепи были неисправны». «Вот как, ты хочешь сказать, что реактор напрямую преобразовывал энергию излучения в электричество? А как происходил сам ядерный синтез? С этим предстоит разбираться. Пока могу сказать, что есть определенное сходство с пирамидками эмиттеров. Необходимо дополнительное моделирование и соответствующий математический аппарат», — ответил дух. «Вот, значит, не зря я изготовил пирамидки для Леопольдовича. Пусть своих ученых подключает. Давай закончим сканирование, а там видно будет. Профессор в коридоре ждет. Иди чая попей, кофе он тебе зажал. Я пока обработаю уже отсканированную информацию. Может, удастся разобраться с управляющим компьютером», — сказал дух по окончании сканирования реактора. «Хорошо, все равно потом придется кровь заменить. Я хуже чувствую мозг робота. согласился Яр. Он направился к двери и вышел в освещенный коридор. «Тебе интересно в темноте работать?» – спросил Краузе. «Мне не интересно, когда за мной подглядывают, а на освещение мне плевать». Немного грубовато ответил Яр. «Кофе не было? Или зажал?» «Зажал», – обиженно ответил профессор. «Ты, вообще-то, просил сначала чай». «Ладно, не обижайся, устал я немного». Яр отобрал у него термос и уселся прямо там, где стоял, оперевшись спиной о стену. «Чай тоже подойдет». Он отхлебнул кипяток прямо из горлышка термоса, одновременно обследуя сам термос. Тот был небольшого объема, но имел толстую теплоизоляцию из материала, похожего на пенопласт. Яр после каждого глотка фиксировал термос в руке немного в другом положении. Это позволяло ему довольно точно проводить замену теплоизолятора на ампулы с нанороботами. Еще месяц назад он вряд ли провернул бы такой фокус, но дар развивался. Сейчас Яр мог оперировать довольно мелкими предметами. «Держи». Он закрутил пробку на термосе и протянул его Краузе. «Хороший у тебя термос, не потеряй его, может еще принести. Кофе есть?» – предложил профессор. «Нет, хорошего помаленьку». Яр скрылся за дверью. Профессор постарался незаметно взвесить термос в руке. Он явно стал тяжелее, чем был до этого. Сохраняя каменную маску на лице, Краузе поспешил к себе в комнату. Термос следовало хорошенько спрятать. «Что у нас получается?» Яр направился к электронному мозгу после завершения сканирования. «Пирамидка? Ключ ко всей этой технологии?» «Примерно так и есть», — согласился дух. «Структура пирамиды создает принципиально новое поле. Его свойства достаточно разнообразны и зависят от многих параметров. Примерно, как электромагнитное поле может иметь совершенно разные физические проявления. Комбинация полей вносит еще большее разнообразие в получаемые на выходе эффекты. Нам нужен математический аппарат и нормальная теория по этому полю», — повторил он свой первоначальный вывод. «Напрягем Леопольдовича». Яр принялся промывать систему на электронном мозге от испорченной крови. «Меня знаешь, что удивляет? Ведь изготовить такие устройства довольно просто при соответствующем развитии технологий, но нигде в Улье они не используются». «А ведь ты прав», — ответил задумчиво дух. «Иктери не нашли ничего, кроме упомянутой мною информации, и ни одни внешники не используют антигравитационные двигатели и термоядерные реакторы в Улье. Пасечник очень не любит подобные технологии, мне даже впрямую запретил ими пользоваться». «Что-то здесь не так». Яр закончил обслуживание мозга и отправил его в карман вместе с расходными материалами, стараясь не оставить никаких следов. «Пошли отсюда». Глава 26. Когда Яр вышел из гаража, его уже ждал посыльный. Он и проводил Яра в кабинет Леопольдовича. Тот не терял времени даром, а просматривал отчеты по стабу на компьютере. «Приветствую. Ты хотел меня видеть?» – спросил Леопольдович. «Да, нужно решить несколько вопросов напрямую». Яр уселся в кресло напротив, предварительно скинув рюкзак. «Я слушаю. Времени у меня не так уж много, поэтому постараюсь быть кратким». «Поэтому прибыл один, не стал физико-теоретика брать?» – спросил Яр. «Ходить в Улье и обратно не так просто, как тебе кажется. Притащи я сюда ученого, не посвященного до этого в существовании портала, и его жизнь резко изменится. Я не говорю про карантины и процедуры дезинфекции при возвращении, это само собой, но секретность влечет много ограничений, а ученые у нас народ нежный, психика слабая, производительность труда резко упадет. Кому нужны такие потрясения?» «Ну да», — согласился Яр, — «свое оно и есть свое, это тебе не опыты над людьми ставить, хрен с ним, с ученым». Яр начал доставать из рюкзака пирамидки и выкладывать их на стол. «Я тебе отремонтированные эмиттеры защитного поля принес. Пусть твои ученые хорошенько с ними разберутся. И чем быстрее, тем лучше». 6 пирамидок легли перед Леопольдовичем. Рядом Яр положил накопитель, похожий по форме на тот, что использовался в планшете профессора. Леопольдович погасил экран и принялся наблюдать за действиями Яра. «Здесь вся известная мне информация по эмиттерам, включая подробное внутреннее строение. Ваши программы для 3D-моделирования я не знаю, поэтому просмотрщик приспособлен для работы на планшете, таком же, как у профессора». «Занятно». Леопольдович откинулся в кресле, не спеша прикасаться к принесенным вещам. «Можно узнать, почему ты решился передать всю информацию по ним, даже с образцами, не выставив дополнительных условий?» «Причин много», — без тени улыбки ответил Яр. «Главное заключается в том, что не хочется терять удобный канал снабжения. На накопителе находится список нужных мне материалов и схема контейнеров, в которых они должны поставляться. Разговор идет о тоннах и десятках тонн поставок. Большинство веществ недорогие. Я могу раздобыть их в улье, но если есть кого напрячь, то зачем напрягаться самому? Под конец он все-таки расплылся в ехидной улыбке. Подожди, остановил его Леопольдович. Ты сказал, не хочется терять. Поясни, как у вас с сохранением тайны дела обстоят? Сколько планируешь держать в секрете наличие препарата, фактически дарующего бессмертие? Сколько потребуется, столько эта информация и будет находиться под грифом, категорично заявил Леопольдович. А ты оптимист, не анализировал слухи после своего пребывания в застенках, они даже в новостях проскальзывают, пока на несерьезных сайтах, но это ты один был. Дальше объяснять, или сам догадаешься, как тихо будут вести себя мажорчики, которым по требованию высокопоставленного папы введут нанороботов. Как у вас с наркотиками дела обстоят среди золотой молодежи? Печально обстоят, поджал губы Леопольдович. Сеть взломал, не ставил пока такой цели для себя. Хватило просмотреть общедоступные новостные ленты, успокоил его Яр. Слухи о происшествии в золотой палате обнаружил дух, между делом подключившись к местному зеркалу глобальной сети. Нанороботы попутно вылечивают любую наркотическую зависимость, но не исправляют мозги. Эти придурки обязательно начнут хвастаться своей силой повышенной регенерации. И чем, по-твоему, грозит раскрытие этой тайны? Больше для проформы поинтересовался Леопольдович. Он уже понял, что Яр прав, как максимум войной, как минимум обострением шпионских игр. Поэтому не уничтожайте дефектных нанороботов, а подсуньте шпионам. Так, немного отодвините сроки глобального конфликта. С этим разберутся соответствующие службы. К тому же не все так просто с нанороботами. К ним вернемся позже, а сейчас объясни, при чем здесь пирамидки. Леопольдович ткнул в указанные предметы пальцем. Пирамидки, кроме того, что создают защитное поле, являются ключом к пониманию принципов работы антигравитационного двигателя и термоядерного реактора. Согласись, это уже другой военный потенциал и возможность для исследования и освоения ближнего космоса, пояснил Яр. Делай что хочешь, но собери все светлые головы и нагрузи их решением этой проблемы. Нужна стройная и работоспособная теория, от которой можно будет плясать дальше. Он засунул руку в рюкзак и выложил на стол алмаз. Вот, это можешь считать моим вкладом в ускорение процесса. Умеешь ты уговаривать, с задумчивым видом произнес Леопольдович. Он поднес руку к лицу, но наткнувшись на маску, опустил ее обратно. Думаешь, удастся повторить антигравитационный двигатель? Все зависит от ваших ученых. Я его отсканировал вместе с реактором, но на углубленный анализ мне потребуется время. Предварительные выводы я тебе сказал. Во всех трех изделиях используются похожие физические принципы. Можешь, кстати, забрать инопланетный чермит и сделать перерасчет своего долга. Леопольдович проигнорировал его намек и как бы невзначай поинтересовался. Хочешь стать еще непобедимей? Не вижу смысла. Улей найдет управу на любого. Мне прозрачно намекнули, что данная технология не должна появляться в улье ни под каким видом. Все так страшно, думаешь, ты неуязвим, когда находишься у себя на планете? Не то чтобы я так думал, но отсюда, туда, местным хода нет, проверено. Так и ты можешь сюда больше не попасть. Перезагрузится внезапно ваш стаб, а на его месте будет кусок другого мира с другими физическими параметрами, следовательно, ваш портал в улей перестанет работать. Поговори с физиками, они объяснят. Пришел, надавал заданий, напугал до усрачки. Подвел итог Леопольдович. У тебя что-то случилось? Да вроде все нормально. Я осознал, что внешник прав. Хм, он замолчал, пытаясь разобраться в себе. Такое ощущение, что у меня мало времени, а эта технология мне позарез необходима. Наконец, произнес он, у тебя жена, Оракул. Не можешь у нее точнее узнать? Спросить могу, но ответа не будет. Пробовал уже. Ясно, что ничего не ясно. Слухи, что ты можешь уйти из улья не только вперед ногами, видимо, тоже имеют под собой основание. С вопросом во взгляде уставился внешник на Яра. Не дождавшись даже намека на ответ, он продолжил. Но так и быть, постараюсь ускорить процесс. Есть еще один вопрос, даже несколько. Это касается твоих нанороботов. Ты их создавал, используя наши, как образец, можно и так сказать. Точнее, я внес коррективы в их работу, чтобы они не доводили изменения до критической стадии. Можешь еще над ними поработать? Видя непонимание на лице Яра, Леопольдович пояснил. Или одна доза из первой партии оказалась нерабочей, или нанороботы не переносят переход через портал. Мы ввели препарат в нашем мире. Он не сработал. Вообще, интересно. Протянул задумчиво Яр. Профессор в курсе? Пока нет. Согласись, делать вывод по одному случаю глупо. Но вероятность того, что одна доза была полностью нерабочая, очень мала. Я тоже так думаю. Сразу скажу, мыслей у меня никаких нет по этому поводу. Кроме одной, работает защитный механизм улья, не допускающий попадания в миры внешников патогенных микроорганизмов. Нанороботов он мог принять за вирусы. Проводите эксперименты, ищите решение. Яр закинул рюкзак за спину. Хотя, как по мне, то лучше его не найти. Почему? Заинтересовался Леопольдович. Пока сюда есть поток высокопоставленных шишек, ты, и соответственно я, катаемся в шоколаде. Как только этот поток пропадет, важность твоего проекта сильно уменьшится. Не сразу, но на их месте. Яр ткнул пальцем в потолок. Я бы старался сделать запас на будущее. А так, жрите, что дают, и никаких вам запасов. Ты бы не хотел, хотя бы на время, перебраться к нам в стаб? Неожиданно спросил Леопольдович. Сам понимаешь, здесь мы можем создать тебе любые условия для работы. С нашей поддержкой ты сможешь быстрее разобраться с проблемой нанороботов. Зачем мне это? Рынок сбыта только в вашем мире для уже опробованной модификации нанороботов практически бесконечен. То, что возникают сложности с их использованием, меня совершенно не волнует. Это ведь ваши проблемы. Как-то еще изменять нанороботов, я не вижу необходимости. У меня и других проблем хватает. Хорошо, не стал настаивать Леопольдович, а использовать их для создания предметов, тех же микрочипов, не пробовал? Глупость. Можно, конечно, извратиться, но качество будет ниже среднего из-за примесей, которые никак не проконтролируешь. Эти нанороботы приспособлены для существования в жидком питательном растворе. Срок изготовления простейшего устройства будет измеряться днями или месяцами, в зависимости от размеров объекта. Выгоднее использовать другие способы для этих целей. У тебя есть такое устройство? Подобрался Леопольдович. Нет, у меня есть дар улья. Как его получить, ты знаешь? Ответил Яр. Представь себе, не знаю. Удивился Леопольдович. Просвети, ешь жемчуг и надейся, что очередной дар окажется именно тем, который тебе нужен. Тьфу ты, ругнулся Леопольдович. Я думал, ты что-то реальное подскажешь. Петрович, а где барин? Спросил Яр, вылезая из броневика, который привез его из стаба. Он улетел с очередной партией товара, сам управляет планером, старается сесть как можно ближе к машинам на той стороне. Сегодня испытываем новую модификацию планера с повышенной дальностью полета, пояснил внешник. Ты как? Пешком пойдешь или полетишь на следующем? Да мне без разницы. Пошли, пока, потрещим в твой любимый кунг. Ну, пошли. Глаза Петровича загорелись от предвкушения. Обследование показало, что кунг уже обжит жучками. Дух их аккуратно заблокировал или начал передавать через них левую информацию. Слушаю тебя. Не стал ходить вокруг да около, Петрович, когда дверь за ними закрылась. Держи. Яр передал Петровичу коробку с ампулами нанороботов. Это нормальный препарат, поставишь себе и своим людям, устранит косяки предыдущих инъекций профессора и доведет дело до конца. С чего такая щедрость? Внешник сразу понял, что ему вручили, как только заглянул под крышку. Не люблю, когда все достается только избранным. Тем более, твоя лояльность мне не помешает. Лояльность мою ты не купишь даже за них, ощерился Петрович, качнув коробкой до сих пор зажатой в руке. Я не прошу тебя выдавать секреты или вредить своей родине. Просто делай качественно свою работу. Темнишь. Ну а как иначе? Улыбнулся Яр. А если серьезно, мне просто не нравится, что этот препарат попадет только в руки местной элиты, а значит, еще больше укрепит ее власть. Предлагаешь поднять бунт? Ты меня за совсем придурка не держи. Яр с осуждением посмотрел на Петровича. Я вообще ничего не предлагаю. Будет достаточно, если улучшенные люди будут не только во властной верхушке. Считай, что я исправляю неосознанно нанесенный вред. Поздно сообразил, какое влияние окажут на ваш мир мои нанороботы. И наши ресурсы тебе все равно нужны. Поддел его Петрович. Ясно все с тобой. У нас это называют совестью. Еще одно. Препарат нельзя отправлять на ту сторону. Использовать можно только здесь. Правда, была всего одна попытка подобной переправки. Узнавай подробности у профессора. Скорее всего, именно его заставит заниматься этой темой. с ним тоже предлагаешь поделиться неучтенкой?» – спросил Петрович. «Я ему уже подкинул неучтенки», – ответил Яр, – «только намного меньше, чем тебе. Сам решай, посмотрим». Петрович открыл один из ящиков и положил в него коробку. «Пошли, работать надо, ты уже решил, как добираться будешь». Барин плавно посадил планер на дорогу и почти доехал до замершей на обочине колонны грузовиков в окружении бронетехники из отряда капитана. «Приехали», — довольным голосом произнес он. «Я смотрю, ты уже наловчился им управлять», — похвалил Яр Кваза. «Невелика наука, лети по прямой и садись, когда лететь не можешь», — отозвался барин. «Вот обратно перегонять уже сложнее, хотя и налегке. Обшивка разрушается непредсказуемо. Никак не угадаешь, как планер себя будет вести в следующий момент времени. Освоишься. Тебе товара много возить». Яр отстегнул кожаный ремень безопасности и выбрался наружу. Бросил короткий взгляд на доставившие их сюда средства передвижения. Деревянный каркас планера был обтянут тонкой полимерной пленкой. Ничего удивительного, что она не могла долго противостоять воздействию черноты. С другой стороны, для обратного перелета планер предназначен не был. Барин возвращался на нем по собственной инициативе. «Князь», — вызвал его по рации капитан, — «давай решать что-нибудь с броней. У меня две небоевые потери только за этот выезд». «Это как так?» — не понял Яр. «Мужики рвут приводы на броне при неосторожных движениях. Никаких запчастей на них не напасешься. Я же тебе говорил, что усиление скоро станет ненужным», — напомнил Яр. «А бронещитки веревочками подвязывать предлагаешь? Она по проекту к экзоскелету крепится и без него не используется. Займусь я твоей броней в ближайшее время. Есть у меня задумка, только придется поставок подождать от внешников. Вольфрама много на нее идет, не самый распространенный материал в улье. Он же тяжелый, своя ноша не тянет», — обрезал разговор Яр. «Не стани раньше срока. Помогайте лучше с разгрузкой. Быстрее приедем, быстрее начну броней заниматься. Ты чего хмурый такой?» Капитан собственной персоной показался из-за ближайшего ПТРА. «Не знаю, домой хочу. Дух, что это с ним? Сам в догадках теряюсь», — ответил ему дух по радиосвязи. «Поговорил с Леопольдовичем и теперь ходит мрачнее тучи. Хотя ничего страшного не произошло, на мой взгляд». Капитан замер, делая запрос о происшествиях в штабе. «На базе тоже все спокойно», — выдал он результат переговоров. «Да я знаю», — сказал дух, — «уже проверил. У Дины без происшествий. Может, не выспался или съел чего-нибудь, или наоборот, не съел», — вставил капитан. «Я, вообще-то, здесь стою», — заметил Яр. «Это тебе так кажется», — возразил капитан. «Здесь стоит мрачный чел с кислой рожей, а где находится князь, тайна, покрытая мраком. Грузись в мой БТР, скоро поедем». В штаб приехали только к вечеру. Настроение у Яра так и продолжало прыгать. Причину он до конца понять не мог. Может, его и правда грызла совесть, что он внес такие кардинальные изменения в жизнь внешников. Не самых плохих людей из тех, что он встречал. Но на него прежнего такое поведение было не похоже. Рефлексию и самокопание Яр знал только как книжные термины. Сам он их никогда не испытывал. Анализ своего поведения и выводы. Максимум, что Яр позволял себе делать в случае неудач. Дух тоже не мог ничего сказать внятного. Были небольшие гормональные отклонения в организме, но не настолько сильные, чтобы так повлиять на эмоциональный фон Яра. Дина ждала его у ворот. Яр молча подошел к ней. Также молча она взяла его за руку и повела в сторону дома. Капитан хотел окликнуть его и напомнить про броню, но, посмотрев, как они мирно идут, удержался. Молчание нисколько не давило на них. Яр внезапно успокоился. От плохого настроения не осталось и следа. Тихий и спокойный вечер нарушался только шумом работающих грузовиков и свистом турбин от бронетехники. Дух тоже молчал. Он с интересом наблюдал, как между двумя людьми возникает нечто общее, объединяющее их на другом, не физическом уровне. Дух подозревал, что видит лишь отголоски чего-то более глобального, недоступного в полной мере даже ему. Он видел похожие явления раньше у влюбленных людей, но очень-очень редко. Не всегда любовь определяется верно, точнее, почти никогда. Чаще люди принимают за любовь совершенно другие чувства или их сочетание. А сейчас дух не хотел им мешать. «Духа в карман положи». Единственное, что сказала Дина, когда они зашли в дом. Яр посмотрел вслед жене, удаляющейся в спальню. Сладкая дрема, напавшая на него возле ворот штаба, не хотела рассеиваться, а наоборот, уютно окутывала сознание. Сунув руку во внутренний карман, где лежала душа духа, Яр отправил ее в карман пространственный. Дух даже не думал возражать, хотя ему было интересно столь необычное явление. Скинув одежду прямо на пол у порога, Яр прошел сначала в ванную, а затем в спальню. В ней они с Диной часто спали вместе. Но вот именно, что спали. Она говорила, что не время еще, а Яр не настаивал. Но сейчас он чувствовал всем своим существом. Время пришло.